Глава 9. Новиков успел поужинать к приезду таксиста Вовы, но доедал в полном молчании и одиночестве. Поняв, что чем-то вызвало его недовольство, Говорова быстро улизнула. Белла увязалась за ней. Убрав со стола и помыв посуду, Саша заварил себе чай из красивой золотистой коробки. Нашел среди своих вещей. Странно, даже не помнил, как забирал из дома. Чай был любимым индийским. Видимо, из вредности не захотел оставлять его предателю-другу и бывшей жене. Пока чай заваривался, к дому подъехала машина. Черная, отечественная, сильно потрепанная, пыльная. С водительского места выбрался высокий и худой малый лет 30. В кроссовках, спортивном костюме, штаны на коленках пузырями, кепка надвинута на глаза, в углу рта зубочистка. Парень походил вокруг машины, поглазел на ворота, не выдержал и посигналил несколько раз. Новиков пошел на улицу. «Здравия желаю!» — дурашливо поклонился таксист. «Слышал, ко мне вопросы имеются у начальства?» «Да, надо поговорить». Новиков нашел в телефоне фото Наташи Ягушевой. Снимок чаепития переслала ему Клава, получившая его от квартирной хозяйки Наташи. «Знаете ее?» — показал он таксисту увеличенное фото девушки. «Нет», — выдал парень, — «незнаком». «Так вы сказали нашему сотруднику...» Скрипя зубами, соврал про Говорову Саша, что везли ее до села Баранки в марте. «Вести вез? Ну, не знаю ее. Она просто клиентка, товарищ полицейский». Вова равнодушно пожал плечами. Позвонила, вызвала. В памяти телефона звонок не сохранился. «Почему не сохранился? Сохранился, конечно. У меня отдельная папка есть клиентская. Кто хоть раз меня вызвал, туда занесен», — порадовал парень. «И время сохранилось, и дата. 10 марта сего года. Время вызова 21:30. «А номер телефона?» «Хороший вопрос, босс», — оскалил Вова белоснежные зубы. «У девчонки-то два телефона было. Меня вызывала с кнопочного. Я, когда подъехал, ей позвонил обозначиться. А она стоит прямо передо мной с кнопочным телефоном и мне с него отвечает. А второй был для мамы. Мама ей всю дорогу мозг выносила смс-ками». «Так, Владимир...» Новиков помолчал, глянул на часы. «Придется нам с вами все же проехаться до отделения полиции». «С чего вдруг?» — сразу насторожился таксист. «Вы важный свидетель», — пояснил Саша. И про себя подумал, что на данный момент пока и единственный. «Надо ваши показания запротоколировать, чтобы все по форме было, а не на уровне разговора. Едем?» «А у меня есть выбор». Поскушнел сразу Вова, сунул руки в карманы спортивных штанов и тут же сжал их в кулаки. «Понимаю, не пойди вам навстречу, вы мой бизнес сразу прикроете. А если и не прикроете, то проблем создадите. Поехали, чё?» Поехали на машине Новикова. Саша железно обещал вернуть Вову к его машине после того, как все запишут с его слов. Машина майора Ольховой стояла перед самым входом. Но в ее кабинете, куда Новиков заглянул, майора Ольховой не было. Не встретилась и в коридоре. У кофейного аппарата тоже никого. Придется допрашивать таксиста самому и лично писать протокол. «Работничек», — проворчал он. И решил, что завтра же объедет всех бывших оперативников и поговорит с ними. Может, кого-то удастся вернуть. «Фамилия, имя, отчество, дата рождения. Все по порядку, пожалуйста», — начал он, положив перед собой чистый бланк протокола допроса. Таксист назвался Клюкиным Владимиром Николаевичем, 28 лет от роду. «Занимаюсь частным извозом». «Расскажите точно, какого числа, в какое время поступил заказ от Натальи Ягушевой?» Вова сказал, Новиков записал. «Где вы ее забрали?» «На остановке Центральная библиотека. Она там работала». «Зачем-то», — сказал Новиков. «Что было при ней? Какие-то вещи?» «Ничего не было. Только сумочка маленькая через плечо и все. Во сколько привезли в Баранки?» «Почти 2 часа ехали. Погода была тлен, дорога скучная, посадки, поле, снова посадки. Клиентка неразговорчивая, музыка моя ей не нравилась. Вернее, как?» Вова скинул кепку на стол, пригладил белесые волосы. «Она говорила всю дорогу, но не со мной, по телефонам. То по одному, то по другому. С кем она говорила?» «По кнопочному, с которого она меня вызывала. Она говорила не очень спокойно, неровно. Кажется, с мужиком каким-то. Имени не называла, это точно. Я подслушивал». «Да?» — удивился Саша. «А чего нет-то? Со мной не хотела разговаривать. Музыка ей моя не нравится и мешает. А мне что делать? Я и слушал». Он забавно улыбнулся и пояснил. «От скуки». «Хорошо. Давайте, Владимир Николаевич, подробнее». Выяснилось, что со смартфона Наташа говорила только с девушкой, которую называла Ингой, а матери записывала голосовые сообщения и отправляла. Та ей что-то писала в ответ, а Наташа опять голосовые писала. «Ничего важного. У меня все хорошо, я жива и здорова». Потом мать что-то напишет, она опять все повторяет, как заведенная. «Все хорошо, я сказала». И так далее. С подругой о чем говорили? «Ничего особенного, хихи-ха-ха. А она что? А он что?» «Тупая бабская трепотня», — поморщился Вова. «И так довольно долго». А вот с мужиком, конечно, разговор у нее был тяжелый. Походу, там у них были какие-то разборки. Он ей что-то вроде предъявлял, а она оправдывалась. «Как именно?» «Ща», — наморщил Вова лоб. «Надо вспомнить». Вспомнил немного. Додумывать и врать не захотел. «Ты у нее сам спроси. Это вот помню. Потом громко так. Я ни при чем, милый, клянусь». И клялась она раз 10 точно. И все. «Где вы ее высадили? У дома ее бабки?» Новиков назвал улицу и номер дома, желая освежить память таксиста. «Навигатор есть у вас?» «Навигатор-то есть, но он каждые 7 дней обнуляет данные», с сожалением ответил Вова. «Но на тот адрес, что вы назвали, я ее не возил. Попросила проехать через все село и встать под вывеской «Котельная». «Точно «Котельная»?» удивился Новиков, вспомнив уединенное место. «Там же ни одного дома. Зачем туда?» «Там ее кто-то ждал в машине. Кто и что за машина, не понял. Тачка стояла без света. Но девушка отдала мне деньги, наличными платила. Вышла и двинулась сразу к той машине. А я, когда разворачивался, светом фар по ней мазанул. Девушка садилась на переднее сиденье рядом с водителем. Тут мне поступил еще один вызов от постоянного клиента, и я уехал в свой город. Все, больше я ничем не могу вам помочь». Сколько ни пытался освежить его память Новиков, Вова так и не смог назвать ни цвета, ни марки машины. Со словами «было очень темно», он и уехал от Сашиных ворот. Нагулявшаяся Белла ждала хозяина у входной двери под навесом. Новиков не запирал калитку, надеялся, что собака вернется, и что Говорова не будет его ждать вместе с ней. Та и не ждала. Но тут же сунулась за ним следом. «Как все прошло, Александр Иванович?» — спросила она ему в спину. «А?» Он резко обернулся и почувствовал, как его лицо сморщилось гримасой недовольства. И плевать ему было, как это будет воспринято соседкой. «Нет, ну где совесть?» «Хорошо, что позвонила Ольхова, иначе пришлось бы грубить». «Извините», — буркнул он Говоровой и пошел к дому. «Товарищ подполковник, пока не удалось установить, на каком транспорте Ягушева добиралась до деревни Баранки», — проговорила Ольхова устало. «Ни одна служба такси ее вызова не принимала». «Личность водителя уже установлена, майор», — холодно ответил ей Новиков. И снова подумал, а так ли она хороша, как ее ему представили. «Ух ты!» — недоверчиво отозвалась Ольхова. «И кто же он, товарищ подполковник?» «Об этом узнаете завтра из протокола его допроса». Он отключил телефон, кивнул Говоровой. Та и не подумала уйти, стояла у приоткрытых ворот. Распахнул дверь дома. Белла тут же потрусила мимо него коридором и дальше в кухню. «До завтра!» — крикнул он соседке и запер дверь. Новиков принимал прохладный душ долго и с удовольствием. А как только вышел, позвонил бывшему сотруднику отдела, который теперь возглавляла Ольхова. «Олег?» — уточнил Новиков. «Почему-то тот больше остальных ему импонировал. Не поздно?» «Никак нет, товарищ подполковник. Помощь нужна, капитан. Надо установить, на чье имя зарегистрированы 2 телефонных номера». «Товарищ подполковник, ну это процедура не быстрая», — начал тот с осторожного ответа. «И я уже не при погонах». «Олег, сам знаешь, среди нас бывших не бывает. И надо еще вчера. Лучше, если прямо сейчас. Сделаешь?» «Так точно», — ответил тот без особого энтузиазма. «Диктуйте номера». Саша продиктовал. «Вопрос можно, товарищ подполковник?» «Валяй. Кому принадлежат эти номера, предположительно?» «Предположительно, погибшей Наталье Ягушевой. Со слов водителя, что довозил ее до деревни, у девушки при себе было 2 телефона. Смартфон и старенький кнопочный телефон. С кнопочного она вызывала машину и говорила с таксистом. Со второго слала сообщение матери. Но рядом с телом не было найдено ни одного. Сотрудники всю угольную кучу просеяли, не было там и сумочки. А та при ней живой имелась. По номеру телефона, который нам продиктовала ее бабушка, как принадлежащей внучке, запрос отправили. Но сам знаешь, процедура долгая. Сделаешь, Олег? Так точно, товарищ подполковник. И да, мое предложение о твоем назначении начальником розыска все еще в силе. Подумаю. До утра думай. И хорошо, если ты приедешь утром и напишешь рапорт. Жду. Он растянулся на широком диване и почти мгновенно уснул.